Русские толкинисты. Мировоззрение и субкультура. Глава 9. Толкинисты и мифы о них. Толкинистская субкультура, как массовое явление, объединяющее тысячи людей, существует более 20 лет, и за это время она претерпела ряд существенных изменений. Они настолько серьезны, что невозможно описать толкиниста как такового. Есть достаточно четкий образ толкиниста начала 1990-х годов, более размытый образ субкультуры рубежа тысячелетий и довольно отчетливый образ толкиниста сегодняшнего дня. Автор настоящей работы имел возможность наблюдать толкинистский фэндом с начала 1990-х годов, возглавляя в 1995-2000-х годах один из ведущих московских клубов «Форминос», а с 2006 года исполняя обязанности главного хранителя крупнейшего интернет-собрания толкинистских текстов библиотеки Тол-Эрессеа www.eressea.ru. Поклонники творчества Толкина. В сущности, такое определение не говорит ничего. Под этим словом могут подразумеваться серьезные переводчики, которые, не жалея своих сил, создают русский текст Home. History of Middle-earth. 12 томов черновиков Толкина. В официальном переводе не вышел ни один, но в интернете можно найти все. Смотри www.tolkien.ru. Это же слово может означать личности, которые всерьез отождествляли, некоторые это делают до сих пор, себя с теми или иными персонажами книг Толкина. Также определяют себя и те, кто не имеет собственной квенты. Термин «квента» здесь обозначает автобиографию личности в мире Толкина. Но в чьей системе ценностей книги Толкина занимают более чем высокое место. Также называют и рядовых представителей тусовки, которые группируются вокруг традиционных толкинистских мест сбора по принципу «там прикольно». Проблема заключается в том, что самоопределение различных групп толкинистов является взаимоисключающим, поэтому образ среднестатистического толкиниста вывести просто невозможно, ни применительно к 90-м годам, ни к настоящему времени. Так что мы попытаемся описать сегодняшний срез субкультуры в ее неоднородности и отчасти противоречивости. Прежде всего, представляется важным вербализировать несколько мифов о толкинистах. Миф первый. Толкинисты – это ребята в плащах из занавесок, бегающих с деревянными мечами. 20 лет назад это так и было. Отчасти. Уже тогда высоким уважением пользовались те, кто обладали высокими умениями и в фехтовании, и в создании костюмов, и в редкостном тогда, до интернета, знании непереведенных текстов Толкина, и во многом другом. Занавесочные эльфы, как их тогда называли, либо покинули субкультуру, либо перешли на существенно более высокий уровень. На сегодняшнем этапе, когда уровень профессионализма, необходимого, чтобы занять видное место в любом, отнюдь не только толкинистском фэндоме, возрос, это утверждение просто анахронизм. Оно не только не соответствует реалиям ядра субкультуры, оно даже не описывает периферию. Смотри миф четвертый. Кроме того, многие толкинисты 90-х не покинули фэндом, а им сейчас около 40 лет, так что фэндом – это уже не только ребята. Миф второй. Толкинисты – это ушельцы, глюколовы, то есть личности экзальтированные, живущие в вымышленном мире, далеком от так называемой реальности. Они не способны реализоваться вне субкультуры. Этот аспект был детально прописан нами в статье «Толкинисты. Архаическая культура в центре мегаполиса». Кратко суммируя ее выводы, можно утверждать, что личность, успешная в реальной жизни, вполне может занять видное место в субкультуре, и наоборот. Большинство лидеров субкультуры, то есть людей, являющихся авторитетом для некой группы, так или иначе реализовали себя социально. Глюколовы, маргиналы, не занимают яркого места в субкультуре, именно потому, что они не способны на то творчество в любом проявлении, которое является определяющим для фэндома. Сочинителям собственных миров, каковы, собственно, и именуются глюколовами, нет особой разницы, будут ли это видения по Средиземью, миру Гарри Поттера, Звездным войнам или по всему вместе вкупе с собственными фантазиями. Поэтому они в любом фэндоме, будь то толкинистский, поттерский, Star Wars или какой-нибудь другой, будут составлять периферию, если они не являются яркими личностями, достигающими успеха не за счет своего визионерства, а благодаря совершенно другим способностям. Миф третий. Толкинисты – это то же, что ролевики. Это народ, регулярно носящийся по лесам с деревянными мечами, разыгрывающий что-то такое по мотивам Толкина и так далее. Здесь, пожалуй, сложнее всего. Толкинистская и ролевая культура взаимосвязаны очень тесно. В каком-то смысле ролевики выросли из толкинистов. Четкой границы между субкультурами нет, но их ядро различается. Для толкинистов главное – это ориентация на реальность мира Толкина, как бы онная реальность не понималась. Ролевик же играет сегодня персонажей одного мира, завтра другого, ни с чем особо себя не связывая. Систематическое отождествление толкинистов с ролевиками, регулярно встречающееся в газетных и журнальных статьях, чрезвычайно возмущает представителей толкинистского сообщества. Миф четвертый, ныне просочившийся даже на странице бульварных детективов. Толкинисты, как и ролевики, сидят на шее у своих родителей. Доспехи на игры, ровно как и платья на балы, покупают исключительно на их деньги, а сами не зарабатывают ничего. Заметим, что этот миф успешно противоречит мифу первому и столь же далек от реальности. Возможно, где-то и есть такие ребята, но мне не доводилось их видеть ни разу в жизни. Зато я хорошо знаю молодых людей с самым разным образованием, педагогов, программистов, врачей, журналистов, зарабатывающих вполне достаточно, чтобы обеспечить себе и своей семье, включая толкинистов во втором поколении, все необходимое для полноценного игрового сезона. Среди девушек-толкинистов особо распространена профессия переводчика. Кстати, в субкультуре немал процент матерей-одиночек, содержащих себя и ребенка и успешно ездящих на конвенты в другие города, на игры и так далее.